Предисловие читает Игорь Кириллов. Об авторе дневника ничего не известно. Дневник Аллы Киселевой читает Мария Арунова. Было это 2 месяца тому назад. Поехали мы с мамочкой и с Мишенькой в бомбоубежище. Еле втиснулись в трамвай. Когда вошли туда, мне показалось, что там как в больнице. Долго оставаться я там и не думала. И даже домой из дома взяла книжку, чтобы не было скучно. Но пришлось там пробыть 2,5 месяца. Жизнь была довольно скучная и голодная. Первое время почти всю пищу я отдавала Мише, но потом не могла отдавать ее. Я совсем забыла описать, где находилось бомбоубежище. Нева. Здание Эрмитажа. Находились мы в маленьком уголке. Раньше я никогда не могла бы подумать, что мы могли 4 человека жить в таком маленьком уголке. Целый день мы с Мишенькой были вдвоем. Свет там был электрический, дневного света совсем не было. Окна были заколочены и засыпаны песком. Мишенька болел воспалением легких. Так что на улицу с ним выходить не могла, и мы сидели совсем без дневного света. А болел Миша 2 недели. У нас в бомбоубежище началась эпидемия кори и скарлатины. Детям до 3 лет делали прививку против кори. Мише сделали то же самое. Прививка была не очень болезненная для него. Почти все время у Миши был понос. Ну, видимо, от студня. Студень был из свиных шкур, и там попадались жесткие шкурки, которые он не мог переживать. 10 декабря в 3 часа дня мамочка приехала в бомбоубежище. В нем было холодно, мы ходили в пальто, и, сказав, что мы быстро одевались, начала собираться. Мишу мы очень тепло накутали, завернули в плед и одеяло, привязали стул маленький к саночкам, на стул посадили закутанного Мишу, а на санки положили сетки с необходимым для Миши вещами – штанишками, чулочками, рубашками, костюмчиками. Трамваи не шли, мы шли пешком, а Мишу везли на санках. Совсем у дома на нас чуть не наехал автомобиль. Конечно, когда мы пришли домой, нам все очень обрадовались. Но дома было тоже холодно. Сегодня нам очень повезло. Люба достала кота, из которого Малаша сделал очень вкусное жаркое. Но, как назло, в то время, когда мы уже хотели кушать, погас свет, и нам пришлось кушать такое вкусное жаркое при маленьком огоньке коптилки. Но когда мы кончили кушать жаркое, тогда свет зажегся. Жалко, что в мой день рождения не было кролика. Ну, так мы условились называть кота. Но, к сожалению, кроликов очень мало. Раньше мы никогда не могли бы догадаться, что можно есть котов. Сейчас, что ни день, все больше и больше мрет народу от голода. Мы еще пока держимся. Миша все так же кушать просит. Но дома мы с Мишей, говорят, поправились. 25 декабря. Сегодня счастье. Прибавили хлеба рабочим 550, служащим, иждивенцам и детям 200 граммов. Говорят, с 1 января прибавят хлеба еще больше. Хлеба вовсе не прибавили. Мы прикопили немножко к Новому году продуктов, сварили чечевичную похлебку, но я так устала к вечеру, что мне стало худо. И у нас было по 1 шпротинке и по 2 краба. Пили глинтвейн. Что-то положение совсем не улучшается, а наоборот теперь стало хуже. В магазине продукты совсем не выдают, а нормы объявлены. Вот уже 2 месяц продукты не выдают. Сидим на 1 эрзаце на 20 граммах хлеба. У Мишеньки ручки пухнут от голода. Очень давно не был у меня папа. Сегодня пришел весь опухший, отекший. Шел от Маховой до нас. 1 час 30 минут. Мы собираемся эвакуироваться. Мама уже продала свою шубу за 1500 рублей, за 2 килограмма сахарного песку и за 6 плиток шоколада. Мамочкин песок и шоколад продала за 2500. Я очень расстроена. Боюсь, что уеду и не увижу папу. Кирочка Большой сегодня отправлял Митю. Эвакуировал. Наш отъезд откладывается. Заболела я. Температура 39. Кирочка с Зоечкой уехали. Было 10 часов утра. А я простудилась, стояла в очереди в столовой за супом. Суп получил, правда, очень жидкий. Сегодня вечером совсем неожиданно пришла Надежда Павловна с Тосенькой и сказала, что в 11 часов вечера сегодня едут. Документы на выезд уже оформлены. Очень жалко расставаться. Ну, им будет там лучше. У них там есть родные, к которым они могут приехать. Новость сегодня по радио объявили норму. Крупу. Крупы выдали мало. Но это хороший признак. Теперь каждый день выдают какие-нибудь продукты. То масло, то сахар. Но нормы маленькие. Сегодня вымыли Мишеньку. И вымоемся мы с мамочкой. Мы, наверное, не мылись месяц. Очень приятно помыться. Кирочка большой устроился в стационар, но говорит, что голодновато, до крошечной порции. Мамочка устроилась в стационар. Отъезд откладывается, пока мамочка с Кирочкой немножко подкрепятся. Конечно, никуда не поедем. Здесь опять бомбежки, обстрелы. Но с продуктами наладилось. Вот уже второй месяц выдают все продукты. К 1 мая выдают много продуктов. Даже дали чай. О, сколько времени не пили чая. Какое наслаждение! Мишенька заболел цингой. Болят ножки. Не дотронуться. С 3 мая открываются школы.